Глава 3. 2228 год от Великого Исхода. 10-12 день месяца Медведя. Арцийская фронтера. Молоденький нетопырь, старательно трепеща крылышками, перелетел большую бледную луну. Роман проводил существо взглядом. Интересно, почему люди так боятся превращения в жаб или летучих мышей? Ведь те не так уж и плохо живут. Набивать брюхо, производить себе подобных, не ломать голову над судьбами мира. Разве не таким видит счастье множество двуногих? Барт потянулся и перевернулся на бок. Костер давно догорел, но ночь выдалась теплой. К тому же для Романа дорога давно стала жизнью, а жизнь – дорогой. Ночевать под звездным небом он любил, но сегодня отчего-то не спалось. И дело было не в ночной росе, а в событиях, обрушившихся на него в последние дни. Роман еще и еще прокручивал в памяти случившееся и так и не мог понять, было ли это вереницей случайностей, или же он оказался втянут в чью-то игру. Последнее раздражало. Роман привык, чтобы под его гитару плясали другие. Беспокоило и появившееся в пуще чудовище. Барт и адмирал долго расспрашивали Лупы, оказавшуюся слишком грамотной и изысканной для деревенской колдуньи. Что ж, каждый имеет право на свои тайны. Если ведьма захочет пооткровенничать, он с готовностью выслушает ее историю, наверняка связанную с разочарованиями в любви и желанием посвятить себя страждущим. Но сейчас главное – пуща, которая, по словам Лупы, и в самом деле была ласковой. Там под кленами росли медоносные травы, журчали ручейки со вкуснейшей водой, а в самой глубине пряталось озеро, облюбованное множеством птиц. На юго-западе пуща смыкалась с кабанями-топями, заповедным болотом, тянущимся на юго-восток до самых последних гор, а на западе сливающейся с родной Роману озерной фонтаной. Люди в топях пропадали, не без этого, но обычно по собственной дурости и не чаще, чем в любом другом болоте. За 5 прожитых в Белом мосту лет Лупы ни о каких лесных людоедах не слышала. Зверье в пуще и дальше к Лисьим горам водилось в изобилии, но олени, косули, кабаны, даже волки или спятивший медведь сотворить такое, да еще поздней весной, не могли. Лупе вдоль и поперек излазила ближайший к селу кусок пущи в поисках трав и кореньев и чувствовала себя там в полной безопасности. До недавнего времени. Все началось, когда знахарка пошла собирать первые в этом году медунцы, и вдруг почувствовала себя неуютно. На следующий день она не смогла заставить себя пройти дальше опушки. Лупы не была суеверной, но своим чувствам привыкла доверять. Колдунья присела на пригорок и попробовала понять, что же изменилось. Вскоре ей стало ясно, что она не слышит птиц, куда-то пропали и белки. Тишину нарушали только кружащиеся над цветами пчелы, да и тех было куда меньше, чем неделю назад. Лупа еще немного подумала и полезла на дерево, в дупле которого, как она точно знала, жили пестрые дятлы. В гнезде лежали остывшие яйца. Конечно, родителей мог прикончить удачливый хорек или сова. И Лупа осмотрела все известные ей гнезда, хозяев не оказалось нигде. Знахарка разбила несколько яиц и поняла, что кладки давно брошены. Может быть, как раз в тот день, когда ей смертельно не захотелось идти в лес. Ночью в Белом мосту завыли собаки, и это Лупе совсем уже не понравилось. Сельчане были заняты в полях, лежавших в стороне от пущи. Забрести туда могли разве что ребятишки, и Лупа решила предпринять еще одну попытку, а потом переговорить с Войтом. Она знала Рыгора и верила, что тот к ее словам прислушается. Хуже было другое, колдунья не могла придумать никакого объяснения. Увы, в пущу, несмотря на всю свою решимость, Лупа войти не сумела. Ноги отказывались слушаться, Сердце бешено колотилось, в ушах звенело. Женщина постояла среди первых деревьев и побрела назад. По дороге она встретила наладившихся за цветами девчонок и не пустила их дальше, а потом наткнулась на Панку, которую терпеть не могла. Девушка принарядилась, и колдунья поняла, спешит на свидание. Свидание же окрестная молодежь привыкла устраивать в пуще на земляничном пригорке. Лупе поколебалась, но все же попробовала уговорить дуру вернуться. Дело кончилось ссорой. Лупе отправилась домой, ей стало плохо. Она сварила себе маковый отвар и провалилась в тяжелый сон. Пришла в себя только на площади. Что ей снилось, она не помнит. Осталось лишь ощущение холодной жути. Может, Панка, поняв, что ее ждет, вспомнила предупреждение и мысленно закричала, призывая ведунью. Лупе услышала, но проснуться из-за зелья не смогла. Вот и заблудилась между явью и бредом. Знахарка давно уже спала, свернувшись калачиком на мужском плаще. А Роман и Рене обсуждали местные страхи, старательно обходя Божий суд. Из разговора Роман вынес, что герцог – человек умный, наблюдательный и говорит далеко не все, что знает. Приемлемого объяснения лесного безобразия они не нашли и сошлись на том, что соваться на ночь глядя в пущу не стоит, но на рассвете надо идти и искать. Что бы там ни бродило, раз оно способно разодрать человека на куски, у него есть когти и зубы, а значит и следы. На этом и закончили. Герцог заговорил со своим командором, а Роман, пользуясь случаем, ушел. Он еще не был готов отвечать на вопрос о загоревшихся в полете стрелах. И дело не только в том, что в ход пошла недозволенная магия высочайшего уровня. Результат превзошел ожидания барда, и что греха таить, умение. Роман не мог понять, откуда взялись звездные провалы и куда канула половина стрел. Не мог он объяснить и то, каким образом удалось вырвать Лупе из черного сна. Проще всего было предположить, что суд в самом деле казался Божьим, но Роман в такое не верил. Равнодушие Творца к судьбам детей его было слишком очевидно. Скорее, ведьму спасал кто-то еще, чье чародейство, наложившись на заклинание Романа, зажгло синий огонь. Роман не мог припомнить ничего похожего, хотя волшебством владел более чем сносно. Пожалуй, только приступивший, его собственный отец и дядя могли его обойти. К тому же синяки тщательно следили за тем, не творится ли рядом какая волжба. Сам Роман рискнул лишь потому, что стоял рядом с кристаллом поиска, находясь в мертвой зоне. Значит, таинственный колдун стоял рядом с ним? Это могла быть сама Лупе, которая всех обвела вокруг пальца. Если же это не она, то кто-то из синяков или... Счастливчик. Последнее объясняло все. И решение назначить Божий суд, и желание увести Лупу из села, и взгляд Лысоватого. Тот наверняка догадался, в чем дело. Только разве докажешь? Подтверждало догадку и появление эланцев. Уж больно тихим и внезапным оно вышло. Пусть все были взволнованы и заняты судом, но воинский отряд не кошка. А Роман ясный, не глухарь на таковище, чтобы совсем уж ничего не слышать. Другое дело, если Рене, расспросив Зенека, принял меры, но тогда нужно срочно понять, как смертный, пусть и Волинг, овладел заклятиями такой силы и точности. Роман невольно покосился в сторону герцогской палатки. У входа горел костер, освещая сидящего человека серебристыми волосами. Адмиралу Арою тоже не спалось. Ну и ладно. К разговору по душам Роман готов еще не был. Если он поймет, что эландец друг, то расскажет все. Если нет, постарается исчезнуть. До Гелании почти неделя пути, и он, Роман Ясный, должен раскусить спутника прежде, чем за спиной захлопнутся ворота знаменитого высокого замка.